А что было в документе, мистер Квотермейн? Вот он. Я, Хозе де Сильвестра, умирая от голода в пещере на северном склоне горы Царицы. Я, Хозе де Сильвестра, умирая от голода в пещере на северном склоне горы Царицы Савской, пишу это в год 1590 собственной кровью на клочке моей одежды. Если раб найдет меня, пусть он отвезет документ в замок, отдаст его королю, чтобы он прислал сюда армию. Если армия преодолеет пустыню и горы, если победит отважных кукуанов и их дьявольское колдовство, он станет богатейшим королем. Я сам видел несметное сокровище Соломона. Алмазы, золото. Но из-за вероломства Гагулы, охотницы за колдунами, не смог унести. Едва спас жизнь. Пусть тот, кто пойдет, следует моей карте. Дойдет до вершины, где эта пещера. Отсюда начинается великая дорога Соломона. Молитесь о моей душе. Прощайте, Хозе да Сильвестра. Карта тоже у меня дома. Ох, пусть меня повесит Генри, если я слышал что-либо подобное. Да, да, да, да. Мистер Квотермейн, а мой брат, он... Он уже ушел с фургоном, когда его слуга Джим, прощаясь со мной, сказал, куда они направляются. Я написал записку, чтобы выйти на Соломонову дорогу, надо идти по левому склону горы Царицы Савской. Так. И приказал Джиму передать его господину. Больше я ничего не знаю, сэр Генри. Мистер Квотермейн, я отправляюсь на поиски брата. Да. Пойдете вы с нами? О, я стар, сэр Генри. Мне 51 год. Ну что вы, мистер Квотермейн? Нет, нет. Мистер Квотермейн, вы опытный, смелый охотник. Вы ошибаетесь, я довольно робкий человек. Да, а это идти на верную смерть. У меня сын, господа, у меня сын, студент, учится в Лондоне, так что... Соглашайтесь, нет, нет, нет. Мистер Квотермейн. Не отказывайтесь. Я богат, мистер Квотермейн. Назовите любую сумму. Кроме того, вся слоновая кость, которую вы с Гудом добудете по дороге, ваша. Да-да-да-да, не возражайте, если же вопреки разуму мы дойдем до алмазов, вы поделите их с Гудом поровну, поровну. Ну, как? Это щедро, сэр Генри. Через 2 дня я дам вам ответ. Снаряжение готово, сэр Генри. Я знал, что могу на вас положиться, Квотермейн. Все-таки безумное предприятие. Я робкий человек. Который застрелил 65 львов и с одним ружьем шел на слонов. Не надо, не надо. Это моя профессия. Но я вообще против всяких приключений, господа. Вам хорошо, Куртис? Он бы какой богатырь. Рост, понимаете, сила. И Гуд, капитан морского флота. Да, да. Вы забыли добавить, которого выставили в отставку в 35 лет. Ну и что? 35 лет. Ну и что? Морские офицеры всегда отличались отвагой, даже безрассудством, вот как вы сейчас. А я? Желтый, худой, как скелет, хромаю. Не преувеличивайте. Зачем я согласился? Гуд, вы аптечку взяли? Да, да, да, да. Не, ну интересно. А как же? И даже хирургические инструменты. Я немножко врач. Гуд, а вы что же, собираетесь пересекать пустыню в этом виде? В каком? Простите, щегольской костюм, тонкие ботинки, крахмальный воротничок, галстук и монокль. Что вы имеете против моего монокля? Конечно. Интересно. Так и пойду. Гуттаперчевый крахмальный воротничок. Никакого веса. Легко стирается. Кому это мешает? Я привык. И к моноклю. Я никогда не расстаюсь с ним. Ну, это ваше дело. Хорошо. Конечно. У нас 5 проводников. Они доведут нас до пустыни и вернутся, сэр Генри. Но вот слугу я найти не могу. Я хочу говорить с тобой, Макумазан. Это еще что такое? Откуда ты взялся? Я пришел говорить с тобой, Макумазан. Перестань называть меня этим дурацким прозвищем. Макумазан — хорошее слово. Значит, человек, который встает до полуночи. Что тебе надо? Я хочу идти с вами. Я согласен быть вашим слугой. Да кто ты такой? Мое имя Амбопа. Денег мне не надо. Я храбр и буду вам полезен. Отработаю пищу, которую съем. Заслужу место у костра, которое займу. Я сказал. Ты слишком дерзок для слуги, любезный. Минуту, Квотермейн. Минуточку, подождите. А мне... Мне нравится этот человек. Генри, он мне тоже понравился. Рослый, красивый. Понравился он, да. И сколько достоинства. Мистер Амбопа, а я беру вас к себе.